Глава 26. Изнанка. Нулевой уровень. «Привыкай, недомерок. Не только ты умеешь удивлять, но и скверно». «С каких это пор ты начала говорить сама о себе в третьем лице?» — спросил я. «Я говорю не о себе, а о скверне. Я первый живой человек, который сумел объединиться с ней, и теперь во мне ее сила и ее мощь, но при этом я живой, и моя душа осталась в моем теле. Ты опоздал, недомерок. Пока у меня не было сердца, у тебя еще был шанс победить меня, но теперь его нет». Я тут же просканировал его и убедился, что все его тело целиком заражено новым видом скверны. «Ты же не думал, что сердце, которое ты своровал, у нее было единственным? Нет, оно было ближайшим, и путь доставки его сюда был наиболее безопасным. Но, как ты видишь, мне смогли доставить другое сердце. Пусть и не такое мощное, как то, что своровал ты, но его вполне хватит, чтобы перебить всех искоренителей скверны не только в ближайших двух мирах, но и по всей вселенной», — высказал мне старик, а я счел, что это не лучшее время для разговоров, поэтому сразу поджег его. Я достаточно хорошо изучил зараженное сердце, поэтому понимал, что сжигать эту тварь нужно максимально концентрированным черным огнем. Вот только даже моих сил не хватило, чтобы пересилить его регенерацию. Старик засмеялся, а потом сбросил с себя кожу, и на ее месте тут же отросла новая, а старая спокойно продолжала гореть на земле. «Ты действительно считаешь, что скверна не предусмотрела возможность борьбы с черным пламенем? Неужели ты настолько глуп?» — спросил старик и обрушил на меня всю мощь своей магии. «Я не знаю, что за магия на меня обрушилась. Я лишь потерял ориентацию в пространстве от того, насколько сильный урон был нанесен моим щитам. Сила души начала буквально испаряться из моих резервов. Настолько мощной атаки я еще никогда на себе не ощущал. Стоять на месте означало умереть в течение 2-3 часов от истощения, поэтому я рванул к нему и принялся рубить, в надежде, что сумею покрошить его на мелкие кусочки, и он не сможет регенерировать, но и это не помогло. Нет, иногда мне удавалось отрубить ему одну или даже две конечности, но они тут же отрастали, почти моментально. Хорошо, что он пока единственный экземпляр. Была бы их хотя бы сотня, их невозможно было бы остановить». Подумал я и отпрыгнул назад, чтобы тут же поджечь его не только снаружи, но и внутри. Я видел по его лицу, что огонь доставляет ему боль, но этот урод продолжал улыбаться, а спустя несколько секунд выгнулся и скинул с себя кожу, а потом, приняв какие-то немыслимые позы, выдавил горящие органы, следом отрастив новые. Я аж заскрежетал зубами от злости. «Ну и как мне его убивать?» И тут я вспомнил про свою магию усиления. Эта мысль мне пришла в голову ровно в тот момент, когда меня снова накрыли невероятно мощной магией, которая наносила моим щитам просто невероятно огромный урон. Я не стал прорываться к противнику. В этот раз я создал из силы души черное пламя, которое усилил своей магией, а затем получившийся огромный шар запустил в эту тварь. Вот теперь он заорал, но все с той же легкостью сумел избавиться от черного пламени, скинув с себя кожу и отрастив заново глаза. Каждый раз, когда он это делал, он извивался, как червяк. «Удивлен?» — поинтересовался я и впервые за бой улыбнулся. «Ты сумел причинить мне боль. Я это признаю, но это никак не поможет тебе убить меня. Зато я с легкостью смогу убить тебя, ведь выхода на лицевой мир отсюда у тебя нет. Здесь ты подохнешь, недомерок!» «Даже если представить, что ты прав, то я просто перерожусь в другом мире, сохранив все знания о тебе, и в следующий раз буду готов уничтожать таких, как ты, пачками». «Да, но когда это будет? И сколько миров за это время я успею захватить? А скольких искоренителей перебить? Ты себе представляешь масштабы? Ведь к тому времени во Вселенной таких, как я, будут даже не тысячи, а миллионы». «Но это ты загнул. Твое тело не в состоянии выделять созревшие споры, чтобы заражать других разумных». «Какой ты все-таки тупой! Ты забываешь, что мое тело живое, а значит, у меня есть репродуктивная функция. Сначала я тебе здесь грохну, а потом твои потаскухи будут рожать таких, как я. Интересный план мы со скверной придумали, как считаешь?» Ухмыляясь, смотрел на меня старик, а у меня сдали нервы, и я выплеснул всю свою злость через черное пламя и усиление. Этот урод снова начал стягивать с себя кожу, но я запустил следующий шар из черного пламени, а за ним еще один — прожигая уже его мышцы, но этого все равно было недостаточно. И тогда мне в голову пришла очень интересная мысль. Для того, чтобы снять с себя кожу и выдавить горящие органы, ему нужно извиваться как червяку. А что, если его зафиксировать? Я тут же использовал ножи, которые носил с собой. Сначала деформировал их, затем поместил металл в его тело, зафиксировав его суставы, а потом запустил еще два шара из черного пламени сразу друг за другом. Мой противник орал, но избавиться от черного пламени в зафиксированном положении у него не получалось. Однако продлилось это всего секунды две, после чего он просто извлек из себя металл, которым я его зафиксировал. Вот только сделал он это при помощи магии, а значит, он не владел магией металлов. Он владеет магией Земли, как и мой преподаватель в Академии. Что ж, теперь мы поиграем. Вот только играть он не захотел. Похоже, он не стал больше рисковать и обрушил на меня такое количество заклинаний за несколько секунд, что даже армия магов не смогла бы нанести мне столько урона. Я даже на несколько секунд потерялся от резкого оттока силы души через мой щит. Однако этот поток так же быстро прекратился, как и начался, а я услышал за спиной старческий голос своего наставника. «Ты как посмел, Абразина, возомнить себя всемогущим? Никогда! Слышишь, никогда скверна не будет сильнее, чем искоренители!» Я взглянул на своего противника, и тот в этот момент отращивал голову, в то время как рядом с ним лежал очень знакомый артефактный сапог. Я оглянулся назад и увидел, что наставник идет один. «А где остальные?» — спросил я, уверив, что он находится здесь один. «А ты себе представляешь, сколько времени нужно для того, чтобы из одного мира в другой переправить 50 миллионов искоренителей скверны? Мне твой ученик всю плешь проел, уговаривая прийти сюда первыми, потому что, видите ли, он переживал за тебя. Ты где умудрился отыскать такого нерадивого ученика? Он даже выгребные ямы копать отказывался, пока сапогом не получил». «Он еще молод. Не ругайся на него сильно. Из него получится отличный искоренитель скверны». «Ну, в этом я не сомневаюсь. Со старпёром сам разберешься. «Сам». «Вот и отлично. А я пока группу поддержки уничтожу», — ответил старик и призвал свой сапог обратно. Затем надел его и бросился в сторону, поскольку именно там находились подступающие войска скверны, а на меня снова обрушилась магическая канонада из всевозможных могущественных заклинаний. Но я уже привык к ним и достал металлические прутья, которые забрал в качестве трофеев с решеток в темнице Дроу. Если этот маг владеет магией Земли, но не владеет магией металла, то... Изменив форму металла, я зафиксировал им суставы своего противника. Уклониться он не смог, потому что я сразу переместил металл в его тело. Он даже понятия не имел, что я собираюсь это сделать, и я даже не стал сразу его поджигать, оставив его дергаться и осознавать всю безвыходность положения. «Запомни, я всегда побеждал скверну и всегда буду с ней бороться». После чего, еще раз взглянув в наполненные страхом глаза своего противника, выпустил в него три усиленных огромных шара из черного пламени, а затем поджег внутри все его органы и мышцы один за другим, потому что сразу все поджечь не получалось. Слишком уж у него сильное сопротивление. Вот теперь он окончательно осознал, что скоро умрет, и заорал еще громче, заглушая взрывы, крики и визг зараженных, которых планомерно истреблял мой наставник.